Игра на слух. Вторым пунктом в его биржевой философии значилось, что в хаос можно влить внушительную сумму денег. Тогда хаос примет организованную форму и принесет прибыль. Назвать это выдающимся открытием мешает лишь то обстоятельство, что биржевые игроки успешно использовали подобную практику на протяжении десятилетий. Соросу принадлежит всего лишь честь удачной формулировки. Но, как это обычно бывало с Соросом, удачно сформулировав некоторое абстрактное соображение, он не менее удачно его применял. Настолько удачно, что вызвал определенную озабоченность у американского правительства. Последнее, в отличие от Сороса, не считало хаос нормальным состоянием свободного рынка. Однажды Соросу даже пришлось писать туманную объяснительную записку некой правительственной комиссии. Ей чрезвычайно не понравились его энергичные действия образца 86 года. Сорос обнаружил многообещающую компанию Computer Sciences Corporation, которая собиралась выбросить на биржу свои не менее многообещающие акции. За месяц до этого обнадеживающего события Сорос заполучил пакет из 54 тысяч акций компании. За несколько дней до торгов он устроил паническую распродажу всех 54 тысяч, цены упали. Сорос хладнокровно собрал урожай в виде 165 тысяч резко подешевевших акций. Сам он при этом предпочитал оставаться в тени. После двух десятилетий головокружительной финансовой карьеры Джордж Сорос ни малейшей известностью не пользовался. Место для своего нью-йоркского офиса он выбрал так, чтобы оставаться подальше от пресловутой Уолл-стрит. В Quantum в качестве вознаграждения за свою биржевую деятельность Сорос получал 15% от годового дохода фонда. Но даже не был членом совета директоров. Правда, сам фонд был зарегистрирован на Антильских островах, подчиняющихся голландскому законодательству, по которому, говорят, у директора меньше прав, чем у швейцара. Относительной анонимности Сороса пришел конец в сентябре 92 года. После того, как один из его королевских ходов спровоцировал национальный финансовый кризис в одной отдельно взятой стране. Обнаружив, что фунту стерлингов не здоровится, Сорос быстро сделал заем на 9 миллиардов долларов и поставил все на падение фунта. Национальный банк Англии делал отчаянные попытки спасти родную валюту, но 9 миллиардов, оказавшись в игре, быстро организовали хаос в нужном направлении. Фунт продолжал падать уже просто потому, что против него была поставлена такая сумма. Через несколько дней правительство было вынуждено смириться с очевидным и девальвировать фунт. Англия вылетела из Европейского валютного союза. Quantum записал на свой счет 1,5 миллиарда долларов прибыли. За Джорджем Соросом закрепилась репутация человека, который непорядочно поступил с фунтом стерлингов.